Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Поздравляю вас с Днем Знаний. Как же еще? О чем еще сегодня можно говорить, кроме знаний? Ну, главной, наверное, проблемой этих самых знаний в наших школах является то, что усваиваются они плохо. Ну, не знаю, может быть, это мое личное впечатление от моих личных детей. Какое-то такое мучительное возникает чувство, что знания стараются впихнуть, а дети в ответ на это впихивание их брать не хотят. И особенно, конечно, это касается литературы. Понятно, что урок литературы – это урок творческий, и для учителя тоже. Но все-таки, по моим ощущениям, основная масса детей с советских времен и по сегодняшний день в школе скорее отучалась любить нашу классику, чем приучалась ее любить. Давайте попробуем сегодня обсудить, почему это происходит. Почему школа, в общем, давайте говорить честно и откровенно, так и не научилась делать так, чтобы дети любили книгу. Разную книгу, между прочим. Учебник – это тоже книга. А историю, географию, в общем, без книг тоже не изучишь. Да и, пожалуй, математика, физика полны огромного количества талантливых книг, которые помогают не получать знания, страшное такое вот слово, а их знать. Мы как-то совсем перестали говорить «он знает». Мы говорим теперь «он получил знания» или «он имеет знания по». Мне иногда кажется, может, в этом все дело, в том, что знания мы тоже пытаемся иметь, а в общем совсем перестали знать. Вот это, собственно, тема сегодняшнего прямого эфира по постоянному нашему телефону 495-956-1514. Этот телефон, как вы помните, 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России. А, кроме того, как всегда, опять же, мы работаем с нашим небольшим, уютным, для меня, во всяком случае, для наших постоянных участников форумом в интернете. И вы можете подключаться к нам прямо сейчас. Нужно набрать в интернете адрес www.serebnite.ru, где «серебните» пишется в одно слово, без всяких пробелов и знаков в середине, и начинается с латинского «С» звездочкой. Вы ходите к нам на сайт, видите там кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице висит мини-чат, где мы имеем возможность оперативно разговаривать в ходе эфира. Итого, почему же наша школа вместо того, чтобы приучать, отучает людей любить литературу, в первую очередь литературу, потому что такой вопрос у нас как-то поднимался в передаче у Александра Грини. И можем ли мы что-то из своего семейного опыта, психологического опыта, педагогического опыта, нас слушают педагоги, посоветовать учителям, ну, как бы, чтобы было понятно, что сделать-то можно. Потому что так устроена жизнь, что что-то, если захотеть, можно сделать всегда. А почему такой страшный барьер проводит школа по отношению к книгам. Ну, не у всех, конечно. Я понимаю, что тут обобщение делать довольно трудно. Но, тем не менее, в среднем, в целом, это так. На вопрос мой, да, молодым людям, почему же вы все-таки так и не прочли «Мастера и Маргариту», я с какого-то момента стал слышать один и тот же ответ. Ну что вы, Александр Геннадьевич, мы ее проходили в школе. Почему обязательно проходить и отвращать от интереса, от любви книги, от знания книги? Как это получается и что с этим совсем можно сделать? 495-956-1514 и www.serebniti.ru. Ну, а что касается музыки, то иллюстрировать любовь к книге довольно трудно, зато легко иллюстрировать любовь к классике. Много раз у нас возникал в этом году, много раз возникал Шопен в разговорах, поэтому сегодня снова Шопен, джазовые вариации, акапелла. Самые первые, самые классические группы Swingle Singers, с которых, собственно, и началось вот такое популярное исполнение классики. По-моему, это такой эмоциональный пример того, как можно, ну, скажем так, упростить немного материал, но оставить его, по крайней мере, эмоционально интересным. В общем, классику можно сделать захватывающе интересной, почему же нет? А, наверное, самое главное, хотим ли мы это? Ну, вот у нас есть очередной репортаж народный, присланный из Нижнего Новгорода нашей постоянной радиослушательницей Эльмирой. И, как всегда, он чрезвычайно интересен тем, что, собственно говоря, это мнение не столько родителей или воспитателей, которые обычно звучат в этот ночной час в нашей программе, а это, собственно, мнение самих молодых людей. Вот поэтому давайте и послушаем. Вы любили уроки литературы в школе? Да, любил. А книжки читали только по программе или помимо программы тоже? Только по программе. Я считаю, что чтение вообще портит зрение. Но те книжки, которые читали, вы любили? Какие у вас любимые из школьных? Из школьных я прочитал мало произведений, больше то, что я сам выбрал, прочитал. Мне понравился «Таинственный остров» Жюль Верн и «Ремарк. Триумфальная арка». Более серьезные произведения, которые не дают в рамках школьной программы. Вот вы говорите, что вы любили урок литературы в школе, а называете любимые произведения как раз другие, те, которые помимо школьной программы. Сам урок был интересный, потому что у меня была очень хорошая учительница в школе. Но даже ей не удалось привить вам любовь к чтению, получается. Да, я согласен. А у вас вот как сложилась ситуация? У вас хороший был учитель литературы в школе? Ну да, очень хорошая учительница была. А вы любили читать до... Да, литературу не любил читать. А какие любимые произведения из школьной программы вот вы можете вспомнить? «Мастер Маргарита» Булгакова. А «Войну и мир» читали? Да, читал полностью. Меня заставляла мама читать в летние каникулы полностью все тома. Вы любите «Льва Толстого»? Мне не очень нравится «Льва Толстого». Слишком растянуты военные действия. Ну, на поле, например, там, когда Наполеон ходил по полю или прочее. Ну, я говорю про «Войну и мир». А рок литературы вот он нужен вообще? Да, конечно, он, ну, как-то обогащает общение человека. Литература обязательно нужна. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Вячеслав, вы любили уроки литературы в школе? Ну да, конечно, любил. Вы читали все, что вам задавал учитель? Ну, вообще, да, старался читать все. А помимо школы? И помимо школы тоже любил читать. Какие у вас любимые авторы? Толстой, Достоевский, Булгаков, Пушкин, Есенин. А у вас читающая семья? Да, конечно. Ну вот как вы считаете, любовь к чтению зависит только от учителя или еще от каких-то факторов? Ну, это в первую очередь зависит от воспитания ребенка, в какой семье он воспитывается, любит там читать или нет, какого-то духовного содержания в семье, от социальности в семье. Ну, конечно, от учителей тоже много чего зависит, они тоже должны прививать любовь к чтению. А каким был ваш учитель, чтобы сохранить вот любовь ребенка к книге? Ну, учитель должен в интересной манере преподавать материал, должен быть интересным человеком. У меня учительница, я помню, русский язык и литературу, хотя давно уже много времени прошло, уже институт за горами, уже работа за горами. Рину Геннадьевну ее звали. Все услышат, привет ей. Шаварина Вячеслава. Спасибо вам. Всего доброго. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна, вы любили уроки литературы в школе? В старших классах определенно нет. В младших еще было это интересно. У вас поменялся учитель и поменялся отношение к предмету. У меня с учителем были очень напряженные отношения, знак протеста. Я не могла даже книжку в руки взять. А семья была читающая? Семья читающая. У нас очень много книг дома, все читающие, образованные люди. Но вот мне что-то не нравится это. Ин, то есть вы читали помимо школьной программы? Да и помимо школьной нет. Не особо. То есть учитель просто отбил вообще любовь к книге? Получилось так. Ну, естественно, я читал там самые такие известные произведения. Но мне вот никогда особо не увлекалось этим. А что было плохого вот в педагоге? Вот чем? Какими-то личными свойствами характера? Или просто тем, что не знал свой предмет, не умел его преподнести? В чем было дело? Учитель знал свой предмет, конечно, очень хорошо, но был очень настойчив и всегда приносил свою точку зрения во все. И свое личное мнение уже не учитывалось ни при чем, поэтому перестала вообще хотеть и читать, и писать сочинения, и все на свете. Самое главное было просто усвоить точку зрения учителей и повторить, да? Самое главное было повторить. Я не хотела, юношеский максимализм. Спасибо вам большое. Ну вот, несмотря на юношеский максимализм и на форуме у нас в интернете, и здесь... В студии мне говорят, боже мой, где она берет таких детей? Может быть, только в Нижнем Новгороде есть такие молодые люди, и даже несмотря на юношеский максимализм и всю систему протестов. В общем, конечно, все сказанное в целом общую тему-то разговора подтверждает. Ну, любовь к книге... это, собственно говоря, по большей части и есть обладание знаниями. Потому что если нет любви, то и знания не будет. Или оно будет где-то как-то отдельно от тебя. Делать мы этого не умеем. Ну, впрочем, давайте для альтернативы сначала послушаем мнение учителя из того же Нижнего Новгорода. Юлия Станиславовна, скажите, пожалуйста, вот говорят, что школа убивает у детей любовь к чтению. Вот ваше мнение, что нужно сделать для того, чтобы ребенок любил читать книги, чтобы он возвращался к прочитанным произведениям в школе с любовью, хотя бы вспоминал об этом с любовью? Ну, нельзя, наверное, сказать, что только школа убивает любовь к чтению. У нас вообще сейчас общество развивается, наверное, больше технологически. Вот. В целом, наверное, уровень чтения понижает, к сожалению. Ведь во многих семьях даже нет сейчас библиотек, как правило. И поэтому ребенок не видит с детства родителей с книгой, откуда он может научиться читать и любить читать. Ну, а что касается школы, то, конечно, вот на мой взгляд, некоторые произведения, возможно, рановато еще читать детям, и поэтому они вызывают вот такое отторжение. Не только от этого произведения, а вообще в целом от автора. Возможно, уже пора пересматривать школьную программу, поскольку мы шагнули уже далеко вперед, уже у нас 21 век, а мы до сих пор изучаем очень подробную литературу 19 века, которая, ну, возможно, не всегда понятна детям. Какие произведения вы бы рекомендовали включить в программу? Ну, вот, скажем, 5 класса, наверное, все-таки побольше современной литературы, более близко детям, понятной. Может быть, вот произведения о школе, несомненно, Жизнякова, вот этого Чучела и так далее, те, которые больше, может быть, развивают какие-то нравственные, этот аспект можно обсудить с детьми. Вообще-то эта привычка на уроке анализировать слишком глубоко произведение, возможно, тоже отталкивает детей, когда мы чуть ли не каждую там точку запятую пытаемся найти смысл у нее. Возможно, произведение надо в целом, что ли, оценивать. И изначально, на самом раннем этапе, там принципу нравится, не нравится. Пусть даже это, может быть, звучит, как бы, скажем, не солидно. Но когда мы слишком-слишком углубляемся в образ героя, там, природы или что-то, то детям это немного все-таки скучновато, скажем так. А когда мы обсуждаем просто проблемы, вот, поставленные автором, то тогда, в общем-то, возникает интерес, и читают дети. И бывают случаи, когда дети, может быть, в школе не все успели прочитать, то они и через 2-3 года приходят в школу и рассказывают, что я прочитала Достоевского «Преступление и наказание», я прочитала Евгения Онегина целиком, и мне очень даже нравится. То есть они как-то дорастают до этого, и с новой позиции, с новой там своей возрастной колокольни смотрят на это и по-другому уже оценивают. Поэтому, вот, возможно, надо немного не давать произведение тяжелое для восприятия, детского восприятия, и, наверное, не давать такого глубокого анализа, оставить это студентам филфака, а не школьникам. Ну вот, по крайней мере, да, есть разумное, взвешенное, правда, мнение учителя. Правда, я так и не понял, почему нельзя обсуждать нравственные проблемы на классической русской литературе XIX века. Они там сплошь. И вот, наверное, очень важная мысль говорившего педагога о том, что мы как бы обсуждаем некие критические клише, но абсолютно не говорим о проблемах, поставленных автором. Вот, наверное, это не очень точно сформулированная мысль. Что же такое все-таки проблемы, поставленные автором? Здрасте, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, во-первых, я всех, чьи дети, внуки имеют отношение к образованию, поздравляю с началом учебного года и с Днем Знаний. Вас лично я поздравляю, ну и всех, кто это признает, поздравляю с Днем Города. И, знаете, хочу сказать... Я Дня Знаний не признаю, потому что у меня сегодня, честно говоря, Иван Николаевич, 30 лет старшему сыну, и для меня, для него это всегда была такая, знаете, вот... проблема. А вы знаете, я как раз по этому поводу в двух словах постараюсь сказать. Конечно, может быть, вы и не согласитесь, но для того, наверное, и передача, чтобы делиться мнениями. Вы знаете, я считаю, что вот учитывая, что дети духовно и, значит, морально, культурно и, так сказать, интеллектуально еще не до конца созрели до понимания всего величия, вот это, скажем, Толстого и Достоевского, и самое главное, насколько это выше и значительнее и необходимее, чем, скажем, всякие там Гарри Поттеры и прочие, вот, я, извините, конечно, считаю, хотелось бы узнать ваше мнение, считаю, что здесь надо их просто заставлять по принципу стерпится, слюбится. А то ведь у нас сейчас, знаете, как вот этот слишком гуманизм такой либеральный, он приводит к тому, что вот целая армия, так сказать, психологов, врачей, медсестер, социологов, методистов образования и прочие, прочие, прочие лезут в школу, а в результате получается, что у семи нянек дитя без глаза, и уровень образования падает. Последнее. Ведь вы вспомните, что в царской школе, да и в советской школе, не очень церемонились и не исходили по принципу «интересно детям, неинтересно», так сказать, а исходили из того, что надо. А то, что вот тут сказали сейчас специалист, что вот нужно, так сказать, заинтересовать, то, что неинтересно, нужно, так сказать, так я думаю, надо просто, так сказать, повысить уровень, так сказать, вот этого, скажем, и с одной стороны интереса, а с другой стороны уровень осознания того, что это необходимо. Но я желаю вам успехов, извините, что побеспокоил, и хотел бы услышать ваш ответ. А ваш ответ и ответ других слушателей на эту тему. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Ну, вообще, я согласен со всеми звонками в одном. Конечно, литературную программу надо пересматривать, хотя никто на это согласие не даст. У меня есть один товарищ, филолог. Он как бы вообще убежденно мне когда-то объяснял, что по-настоящему Толстого можно читать только после 50. В общем, я сейчас понимаю, о чем он говорил, хотя это очень непростая мысль, но это ведь действительно так. Есть чувства, которые, не прожив, очень трудно объяснить словами. И они, это во многом, мне кажется, мысль абсолютно правильная. Но вот, что касается, как бы повысить требовательность, на самом деле, Иван Николаевич, она сейчас не так максимальная, потому что, ну, там максимум требовательности, которую можно предъявить к гуманитарному предмету, это бесконечное количество, например, письменных заданий. То есть, да, вот эти тетради, которые они вечно заполняют по истории, по географии и так далее и тому подобное. На самом деле желание думать убивает именно требовательность, потому что объем писанины такой, что, в общем, ничем, кроме этой школьной писанины, заниматься невозможно, а хочется. Поэтому тут, мне кажется, есть вещи как бы глубоко недодуманные. Но все-таки мы что-то с вами можем этому противопоставить? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу поделиться своими, так сказать, впечатлениями, почему я не брал ни одной книги в руки после того, как закончил школу. Значит, я считаю, что здесь дефект именно преподавания. На конкретном примере. Я до изучения в школе прочитал книгу «Герой нашего времени». У меня сложился образ о главном герое как о подлинном человеке. И когда мы начали изучать в школе это произведение, нас заставили написать сочинение, опять же, о главном герое. Но главного героя нужно было изобразить как хорошего, положительного человека. Я написал очень объемное сочинение, поскольку я внимательно и с интересом читал «Героя нашего времени», значит, и отобразил его как отрицательного героя. В результате я получаю по сочинению двойку, хотя у меня ни одной ошибочки там не было, за то, что неправильно раскрыта тема. Я, если можно, Алексей, я вас на секунду перебью. Ага. У меня просто была такая же история с точностью да наоборот. Потому что я написал в свое время сочинение романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова как энциклопедия русской жизни, за что чуть не был уволен из школы. Это же отрицательные стороны русской жизни, там скрываться должны были, понимаете, какая штука. Поэтому это-то знакомо. Ну, а сейчас-то что? Сейчас же никто за хорошее сочинение о том, что Печорин, в общем, как бы подлец, я думаю, не будет возражать. А вы знаете, я с вами не совсем согласен, потому что когда моя дочь училась, и опять-таки там пришел на родительское собрание, и там разбирали одного мальчика, который получил по сочинению двойку, потому что он отобразил, он собирался закончить школу, идти в журналистику. И вот он, очень красивое сочинение, вы знаете, уже как такое полупрофессиональное. И он опять-таки, отобразил свое мнение, но не то, которое хотел от него увидеть учитель. И опять он получил двойку. Я уверен, что он больше эти учебники, эти книги в руки не возьмет. Понимаете, должно быть у преподавателей выработаться то, что дайте возможность человеку в сочинении изобразить то, что как он понял образ этого героя, или образ события, или что-то такое, понимаете. Я вам скажу, немецкий язык. Я свою учительницу знаю до сих пор. Это нужно учесть, что я-то учился после войны, и это язык как бы неприятеля был. То есть к нему относились пренебрежительно, но я знаю до сих пор даже стихотворения, которые там учили. «Кляйна Вайсер, Фриденстау, Бефлейга, Югерсланд, Аля Мэншену, Гроссен, Кляйн, Бизду, Вольбекан». Я по-немецки тройку имел. Вот, я провел математику в школьном углу, понимаете? Ну, хороший ученик я был. Вот. Спасибо, Иван Николаевич. Мысль понятна. Ой, извините, ради бога. Спасибо, Алексей. Мысль понятна, но просто у нас еще один междугородний звонок. Здравствуйте, Лилия Евгеньевна. Нижний Новгород. Я сегодня просто не могу не пропустить. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте, Лилия Евгеньевна. Так, подождите, сейчас я потише сделаю прием. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, мать, у меня двое взрослых детей уже. И по своей жизни, по жизни своих детей в школе я поняла, что, в общем-то, все начинается с любви, знаете. Если нет любви, то и нет ничего. Дети ничего не воспринимают без любви, без эмоций, в которые вложены, опять-таки, чувства. Очень много формализма, поэтому если мы будем любить ребенка или будем любить книгу, то и ребенок тоже полюбит книгу. А этого не надо. Я, Лилия Евгеньевна, с вами полностью согласен и подписываюсь под каждым вашим словом, потому что без любви все остальное понять нельзя. Без любви к литературе, без любви к физике, но в первую очередь без любви к ребенку. А у нас в школах, на мой взгляд, главная проблема в том, что идет бой. Учителя в целом считают, что современное поколение детей необучаемо. А как бы я уж не хочу использовать те слова, которые звучат на школьных собраниях. А ученики в ответ считают примерно то же самое, что учителя абсолютно неисправимы. Но вот здесь, мне кажется, все должно начинаться с любви все-таки учителя, потому что он взрослее и потому что он выбрал эту профессию. Любовь — это же ведь не послушание и не подражание, и не делание так, как хочет класс. Любовь — это способность что-то такое почувствовать. Ну, словом, как у Шопена. Thank you. Серебряные нити. Вот что сказала наша радиослушательница из того же Нижнего Новгорода. Сегодня у нас много, видите, оттуда звонков. Об учителях. Меня зовут Татьяна. Я звоню из Нижнего Новгорода. У меня самой трое детей. И поэтому проблемы школы мне особенно близки. Мой старший ребенок до школы и в младших классах читал больше, чем младшие дети. Но, наверное, потому что первый ребенок долго рос один, и я ему уделяла больше времени. Вообще, я считаю, что в начальной школе родители должны читать вслух детям книги, даже если дети легко читают сами. И читать выразительно. А для этого надо читать им свои любимые книги. И тогда эти книги становятся их любимыми книгами. И еще я заметила, что в средних классах после смены преподавателя литературы старший сын стал читать меньше и без особой охоты. Оказалось, что новый преподаватель слишком сухо и скрупулезно, хотя, может быть, и грамотно, препарировала живой организм произведений, ну, как по выражению моего сына. И тем самым она лишала книгу обаяния тайны. Она не терпела инакомыслия и отступления от общепринятой трактовки. Тем самым дети теряли вкус к собственным интеллектуальным усилиям. На литераторе, по-моему, лежит особая ответственность. Если учителя по другим предметам могут быть хорошими ремесленниками, то учитель литературы, по-моему, должен обладать особыми душевными качествами. Он сам должен быть честным, искренним, любить художественное слово и иметь артистические способности, не побоюсь такого выражения. Не так страшно, если физик окажется в школе плохим, как если ребенок не встретит в своей жизни человека, любящего книгу. Вот это может обернуться настоящей катастрофой. Ведь именно книга учит нас жизни. Спасибо за внимание. И вот тут многие, наверное, не согласятся, а я с Татьяной абсолютно полностью соглашусь. По той простой причине, что, к сожалению, ну ведь давайте говорить честно, у нас же не существует отборов по нравственным качествам учителя. Я, например, считаю, что учительница по литературе моего сына была очень неплохой. И они ее любили. Но вот был или есть у нее странный пунктик. Все сочинения, которые так писать сложно, как бы нужно было писать на формате бумаги А3. Я не знаю, с чем был связан этот таракан, но, как она заявила на школьном собрании, творчество возможно только на формате А3. Кто не знает, такой плакатный формат. А, и сами понимаете, что ученику там 5 класса все это на формате А3 будут делать родители, поскольку сам он с этим форматом в 4 обычных листа, в общем, совершенно точно аккуратно не справится, по крайней мере, большинство. Вот на этом, собственно, весь интерес к литературе и заканчивается, потому что, да, он все равно упирается в некий набор сначала странных формальных требований, а потом вот это самое обаяние тайны. Еще бы понять, что оно такое, это обаяние тайны. Здравствуйте, Борис. Алло. Есть у нас Борис из Туапсе? Нет, не слышу я Бориса. Вот что сказала наша радиослушательница Елена из Москвы о литературе вообще. Здравствуйте. Со всей окружающей действительностью школьник входит в бесконечное число отношений, каждый из которых развивается, переплетается с другими, усложняется с ростом самого школьника. Особенность любого молодого поколения – категоричность, стремление к новизне, самоутверждение во все века и времена. Кто сей? Евгений Базаров. Литература путешествий во времени и пространстве и тесно связана с историей. Особенно современной молодежи, которая с ранних лет на «ты» с электроникой, приборами, кажется проносталинным литературное произведение прошлых лет. Молодежь живет настоящим. В полной мере в школе сложно понять, что все новое – это видоизмененное старое, новое по форме, что у каждого времени свои Обломовы, Штольцы, Ассоли, Грей, Печорины. Если так подходить к преподнесению литературы, то развеивается запах ностальгии, уходит куда-то барьер, становится интереснее. А учебники по литературе, по-моему, просто нужно отменить. Это не математика. Лучше учиться тогда, когда никто не учит. Корень трагедии отцов и детей – стремление только передать накопленное, тогда, когда дети ждут новых ценностей. Разлады идут из-за утраты отцами способности к развитию. Это мысли Вацлава Воровского. А для преодоления этого разлада отцам, то есть учителям, просто необходимо прежде всего любить свой предмет, ведь это так передается своим ученикам. Учитель есть профессия творческая, литературы тем более. И мы помним таких учителей, которые стремились, чтобы каждый знал свой предмет хотя бы на тройку, чтобы кто-то хотел пойти по его стопам, которые ставили 2 за невыученное стихотворение и ставили 5 за отношение к этому стихотворению, за свое мнение. Спасибо. Несбывшийся учитель Елена из Москвы, для которой сегодня все же звучит школьный вальс. Спасибо. Жаль, все-таки жаль, что не сбывшийся, Елена. Я жаль от имени учеников. Я вот что хочу сказать. Наверное, добавить к этому мне, в общем, особо нечего. Я лишь хочу прояснить, что в действительности обаяние тайны появляется, на мой взгляд, тогда, ну, по крайней мере, для школьного возраста, когда то, что скрыто внутри литературы, касается моих личных проблем. Меня сегодня сотрудница говорила, ну вот непонятно, как заинтересовать повестью Гайдара Чук-Гек девочку во 2 классе. Заинтересовать всего, конечно, не скажешь, но заинтересовать очень просто. Надо поискать, какие проблемы Чука и Гека могут волновать ее сегодня. У Чука и Гека вообще очень много чего не было. А, наверное, чего-то очень многого нет и у этой девочки. И можно предложить ей решить проблему с отсутствием этого многого, так как решали ее Чук и Гек. Ну, например, это вскользь, очень поверхностно. На самом деле, ну что имеет больше связей с нашими днями, чем преступление и наказание Достоевского? Но что в сущности, несмотря на все вот обсуждавшиеся возрастные границы, скрывает в себе столько боли, как «Война и мир»? Весь вопрос в том, что мы пытаемся, да, привязать к детям знания. Мы пытаемся посмотреть на сегодняшние проблемы с точки зрения «Войны и мира». Вот это устарело. А взгляд Толстого на проблемы войны в Чечне и в Афганистане устареть не может, да, потому что проблемы те же, боль та же. Нравственность, наверное, содержится как раз там. Обаяние тайны — это когда там, в книге, есть магический ключ к тому, что происходит сегодня. Он всегда есть. Стоит только захотеть его найти. Я уже не говорю о том, что кроме этого существует простое творчество. Ну, например, да, они сегодня по-другому воспринимают информацию. Мне как-то тоже, у меня в школе просто визжала учительница истории о том, что она не будет смотреть фильм «Код да Винчи», потому что это их детские голливудские глупости. А проходили они в это время историю французских королевских династий. Да с помощью этого «Кода да Винчи» можно так здорово, модного тогда, можно было так здорово рассказать детям историю французских королей с христианскими тайнами, что просто закачаешься. Но я же не хочу иметь отношение к сегодняшнему дню. И вообще я хочу оставаться вместе со своими учебниками, вместе со своими сухими строчками учебника. Иначе я сама запутаюсь. Вот это вот самое страшное. Впрочем, о школе мы будем еще говорить и говорить. Она же ведь вместе с литературой делает душу. А в ближайший понедельник давайте рискнем. Я решил попробовать. Давно очень мы этого не делали. Но начало учебного года. Сделать программу о программе. Ваше мнение и пожелания о программе «Серебряные нити». О чем бы вы хотели здесь, в нашем прямом эфире, поговорить. Спасибо, до понедельника. есть пара.